Глава 16. «Подожди, сначала комбезик, сверху одеялка». «Одеяло-то зачем?» Тимур опять чешет затылок. Роль отца ему дается с трудом. Но сегодня мне, наконец, стало лучше, и я смогла встать, чтобы полноценно приступить к обязанностям няни. Правда, мужчина не ушел, а наоборот. Решил выйти вместе с нами на небольшую прогулку. Это удивило. Но виду я не показываю. Боюсь спугнуть. «Ты погоду смотрел? Сегодня на улице холодно. -20. Без одеялка никак. Это мы будем с тобой ходить, двигаться. А малыш будет лежать в коляске». Терпеливо объясняю. «Может, даже уснет». Тимур кивает. Вроде как понял. «Мне очень хочется, чтобы этот мужчина не отказался от ребенка. Чтобы тест ДНК показал положительный результат. И малыш обрел заботливого папу, раз уж с мамой не повезло. С другой стороны, я не знаю всех обстоятельств. Как ребенок оказался у Тимура? Он говорит, ему его подбросили. Но подобное в моей голове не укладывается. Сейчас ведь не средневековье, чтобы находить младенцев в корзинках на крыльце». «А почему ты не обратился в полицию?» Спрашиваю, когда мы выходим на улицу. Хочу аккуратно спустить коляску по ступенькам, но Тимур просто берет и поднимает ее руками. Несет и ставит на дорожку внизу. «Они бы сразу забрали ребенка». Снова чешет затылок. «Знаешь, детдом не лучшее место для ребенка». «Тогда тебе нужно скорее сдать тест и оформить опекунство. У родного отца малыша никто не заберет». Толкаю коляску вперед. Тимур пристраивается рядом. На улице сегодня морозно. Прячу лицо в шарф. Хорошо, что на мне теплый пуховик. Мужчина тоже одет в дутую толстую куртку. Со стороны мы сейчас, наверное, похожи на молодую семью, прогуливающуюся в новогодние праздники с коляской. У меня немного начинают дрожать руки, потому что понимаю, я бы действительно этого хотела. Может, не с этим мужчиной? Конечно, не с этим. С кем-то более мне подходящим. Но я бы хотела завести семью, детей. Впервые понимаю, насколько не хочется возвращаться в свою пустую, холодную квартиру. Там никто не ждет, даже кота нет. «Так почему ты не делаешь тест?» — снова спрашиваю. Пауза затягивается, становится неловко. «А если он окажется отрицательным? Что делать с ребенком? Хочу сначала попробовать найти его мать». Он упертый, это видно сразу. Тяжелая линия подбородка так и кричит о таком же характере. Спорить с Тимуром сложно, но я не сдаюсь. Мои подопечные в школе тоже не из простых. К трудностям я привыкла. «А если нет? Если это правда твой сын? Тогда все станет гораздо проще. Ты оформишь опекунство на законных основаниях и не будешь больше переживать, что полиция нагрянет в твой дом и заберет твоего сына». «Никто и никуда его не заберет». Мужской голос грубеет. Рука, которую он помогает толкать коляску, сжимается сильнее. Шаг ускоряется, словно угроза уже совсем рядом, и надо бежать. Некоторое время мы идем молча, словно влюбленные после ссоры. Между нами висит напряжение. Мороз щиплет щеки, а снег хрустит под ногами. Первым заговаривает Тимур. «Ладно, завтра сходим на тест». Так неожиданно соглашается, что я даже теряюсь. Пытаюсь понять, как реагировать. Какой реакции он от меня ждет? Ведь это даже не мой ребенок. Что я должна? Радоваться или волноваться? Так ничего и не придумываю, поэтому просто произношу. Это правильное решение. «А ты вся прям такая правильная», — ворчит. «Училка, одним словом». «Я смотрю, ты учителей нисколько не уважаешь, как на уроке включаю менторский тон. Наверное, в школе был из тех, кого вечно вызывали к директору». Тимур бросает на меня беглый взгляд. Неужели попало в точку? Такой респектабельный, с виду богач, а в прошлом обычный хулиган и трудный ребенок. Вот уж действительно. По крайней мере, теперь многое становится ясно. И мне даже легче на душе. Ведь идеальный снаружи Тимур имеет свою темную сторону. Не понимаю, почему так радуюсь, узнав частичку его прошлого. А еще оказывается, это очень приятно, когда такой мужчина с тобой соглашается. Никогда раньше со мной подобного не происходило. Улыбка сама скользит по губам. Ловлю на себе взгляд мужчины. На фоне светлого бескрайнего неба его глаза кажутся еще темнее, еще бездоннее, как глубокие лесные озера, в которых можно утонуть. И надо бы поаккуратнее, но никак не получается. Нельзя. Нельзя забывать, что все это временно. Иначе прощаться будет действительно больно. Я и так уже сердцем прикипела к милому крохе, чужому ребенку. Теперь вот еще его папочка. Что он со мной творит? Быстро отвожу взгляд. Скольжу по красивому загородному пейзажу. Тихий закрытый коттеджный поселок, где только свои. Шлагбаум на въезде пропускает только службу доставки. Любые частные машины не проедут. Вспоминаю недавних гостей. Интересное семейство. Глеб, крошка Мия и девушка, имя которой я так и не узнала. Уж больно недолго они у нас погостили. Тимур не очень дружелюбный хозяин. Наверное, они тоже живут где-то здесь, в одном из этих красивых домов. Хочется узнать о них больше. Например, кем приходится Тимуру? Просто знакомые? Или там правда замешан любовный треугольник? На последнее сердце неприятно реагирует. Я вздыхаю. Мужчина рядом бросает на меня вопросительный взгляд. Радуюсь, что он мысли читать не умеет. Все мои чувства должны остаться внутри. «Все в порядке?» Все-таки задает вопрос. «Может, замерзла?» «Да, нам и правда пора домой», киваю. «А то малыш может простудиться. Воздух холодный». Мы разворачиваем коляску, а я все никак не могу унять бьющееся в груди сердце. Оно очень глупо верит, что у моих чувств есть шанс. Хорошо, что мозг с ним не согласен. В любом случае, у нас впереди еще неделя. Мы не прощаемся прямо сейчас, на этой стылой ледяной дорожке. Если б я знала тогда, как сильно ошибаюсь, спешила бы к дому. На подходе Тимур замедляет шаг, и я тоже слегка притормаживаю. Вижу, как на суровом мужском лице брови почти сходятся на переносице. Отслеживаю его взгляд и замираю. Чужая машина рядом с нашим домом. Чужая фигурка на белом инее сугробов. Незнакомка, которую я никогда раньше не видела, но начинаю ненавидеть с первого взгляда. «А вот и наша блудная мамаша», — бормочет Тимур. «А я настолько впиваюсь в коляску, что отдирать меня, похоже, придется силой. Неужели время закончилось? Неужели это конец?»